Глава четвертая. Роща. Ранним утром, всего через полчаса после рассвета, мы выехали за ворота Эссау. Это событие я встретил с радостью. Дорога стала настолько привычной, что, находясь в чистом, ухоженном городке, я подспудно чувствовал какую-то неправильность. Все время казалось, что благополучное существование в теплой гостинице непременно должно закончиться какой-нибудь невероятной пакостью. А может, я просто чувствовал себя неуверенно в роли телохранителя? В любом случае, недолгое пребывание в Эссау подошло к концу. Следующей остановкой должен был стать Флёффен. В этом городке госпожа Краус планировала дать еще 2-3 концерта. Кроме того, обзавестись, наконец, приличествующим такой важной даме транспортом. Ну и увеличить количество охраны, конечно. До столицы Согреса, славного города Глеотин, мы должны были добраться, только посетив еще несколько городов, и в каждом нужно было сделать остановку на пару дней, чтобы дать концерты. Никогда еще мне не доводилось путешествовать так медленно и вальяжно. Перспектива долгого путешествия в таком режиме вызывала у меня двойственные ощущения. С одной стороны, это был практически отпуск. Не нужно беспокоиться о подчиненных, не нужно ничего решать. Самое плохое, что может случиться, попытаются ограбить. Впрочем, это казалось маловероятным. Спокойный Согрес не имел репутации опасного места. Стража здесь работает вполне добросовестно, особой нищеты тоже не наблюдается. Откуда в таких условиях взяться бандитам? Конечно, граница с моей несчастной Артанией близко, а значит, концентрация беженцев и маргиналов сейчас несколько выше, чем обычно, так что может случиться всякое, но мы-то как раз от границы удалялись. Тем не менее, полного спокойствия я тоже не ощущал. И все из-за задания, которое мне дал хамелеон. Мне предстояло, ни много ни мало, заняться грабежом. Ну а что еще можно ждать от бывшего вора? Будь это грабеж с целью банального обогащения, я бы отказался, не раздумывая. Вот только это, конечно, было не так. Хамелеону была необходима одна совершенно конкретная вещь – сосуд с кровью Его Величества Грима, покойного короля. Только услышав, что именно от меня требует бывший сотник, я подумал, что он рехнулся на старости лет. Ну кому еще может понадобиться чья-то кровь? Потребовался чуть ли не час объяснений только для того, чтобы понять, для чего она, кровь, нужна, и почему именно королевская. Оказывается, настоящий ученый-лекарь – это не только человек, который может исцелить болезнь. Нет, это, конечно, его главная задача, но есть и еще кое-что. В числе прочего, хорошие лекари могут определять родство. В тех случаях, когда нужно определить, не являются ли будущие муж и жена близкими родственниками, обращаются к лекарю. Когда нужно найти насильника, тоже. Ну и, конечно, лекаря зовут, если необходимо определить, является ли новорожденный, которого счастливая мамаша сует под нос испуганному мужу, именно его отпрыском. Для любого из этих действий нужна кровь или иная часть тела того, чье родство необходимо подтвердить. После такого введения нетрудно догадаться, зачем хамелеону понадобилась кровь мертвого короля. Да, официальных наследников Его Величество Грим не оставил. Но сейчас все заинтересованные стороны были согласны и на бастарда. Один маленький трон слишком мал для Совета Артания, так себя назвали нынешние лидеры страны. Он шатается, иначе для чего бы им понадобилась война против нас, сепаратистов? Но одной войны может оказаться недостаточно. Законный наследник – идеальная кандидатура для укрепления власти. Достаточно посадить его на трон, и половина проблем будет решена. По крайней мере, голоса тех, кто сейчас утверждает, что законной власти в стране нет, мгновенно утихнут. И для того же этот ребенок нужен нам. Если у нас будет законный принц, многие колеблющиеся выступят против узурпаторов. Хамелеон так и не признался, откуда ему стало известно об отпрыске короля. Но не доверять старому товарищу причин не было. Подозреваю, он просто проследил за ищейками совета. У кого хранится единственный оставшийся образец крови Его Величества, он, думаю, узнал тем же способом. Господин Закс, бывший подданный Артании и один из богатейших ее людей, эмигрировал сразу после революции. Его не интересовала возможность получить власть. Он даже заговор поддержал только после того, как покойный король попытался заставить богатейших людей Артании раскошелиться на войну с первородными. Сам я о существовании этого господина узнал только после рассказа Хамелеона. А вот, судя по реакции Биара, личностью этот купец был довольно известный. По крайней мере, в среде жуликов всех мастей. В первую очередь потому, что увлекался коллекционированием всяких диковинок. Так что он вполне мог умыкнуть такой лакомый экспонат в свое собрание редкостей. Когда Биар узнал, куда именно отправляет меня Хамелеон, бедняга дар речи потерял. «Дружище, ты на что его подписываешь? Ты не забыл, что это мы с тобой мастера тонких дел, а не Эрик? Почему не ты? Почему, в конце концов, не я?» «Я не могу», — вздохнул тогда Хамелеон. «Слишком многое должен контролировать. Мне нельзя надолго уходить из Артании. Все может рассыпаться. Слишком мало у меня там верных людей. Я и так потерял кучу времени только для того, чтобы добраться сюда. Если я отправлюсь в Согрос, можно уже и не возвращаться. Этого ребенка ищу не только я. Его сейчас ищут все. Нужно очень тщательно следить, чтобы не нашли. Даже без крови это возможно, обычными методами. Достаточно найти и перебрать всех, с кем общался король в течение пары лет перед смертью. Это не просто, но и не невозможно. Не так уж много детей появилось среди его окружения с тех пор». «Хорошо, убедил. Тебе некогда», — кивнул Биар. «Но объясни, будь человеком, чем я-то тебе не подхожу? Ты же не скажешь, что Эрик приспособлен к этому делу лучше?» Мы чуть ли не целую ночь тогда проспорили, и в конце концов Хамелеон нас все-таки убедил. Были у него аргументы. Путешествие проходило удивительно спокойно. Мы не слишком торопили лошадей. Ночевать планировалось на постоялом дворе. Единственный на дороге между Эссау и Флёфином он находился как раз посередине пути, и переход до него занимал ровно один день. В том случае, конечно, если путешественник движется как положено, на телеге, с товаром или в карете. Тем же, кто путешествует верхом, приходится либо сдерживать коней, либо торопиться изо всех сил, чтобы успеть до Флёфина за один день. Мы, конечно, выбрали первый вариант. Не пристало известной певице являться в город, где она дает концерт в сумерках, на взмыленных конях. Ехали не торопясь, коротая время за разговором. Точнее, беседовали в основном госпожа Краус с Говорной. Они как-то ухитрялись не уставать от бесконечной болтовни. Даже втягивали в свои споры все еще недовольную распорядительницу. Впрочем, по отношению к Говорне, девушка уже, кажется, сменила гнев на милость. Я же, несмотря на мирные пейзажи вокруг, все никак не мог до конца расслабиться, раз за разом пытаясь представить, что я буду делать после того, как мы прибудем к цели путешествия. Я не считал себя достаточно проворным и ловким для такого дела, и потому очень переживал. Напрасно, конечно. Стоило бы больше опасаться того, что ждало нас в ближайшем будущем. Рощицу, в которую уходила дорога, я заприметил заранее. Как-то вышло, что в последнее время я инстинктивно опасаюсь больших скоплений деревьев, подсознательно жду подвоха. Первородные надолго выбили из меня способность любить лес. Так что чем меньше расстояние оставалось до пролеска, тем более неуютно мне становилось. В конце концов, я не выдержал. Чуть придержав неспешно бредущую кобылу, я обратился к спутницам. «Вот что, давайте-ка объедем эти деревья. Лишний час пути погода не сделает, а мне будет спокойнее». «Ой, как мило!» — не замедлила восхититься Инга. Девушка оглянулась на приотставшую экономку и, слегка понизив голос, продолжила. «Герой войны с первородными боится деревьев. Это так романтично. Защитник королевства во время своих нелегких битв заработал навязчивый страх». «Правда, Эрик, какая разница?» — вставила Говорна. «Мы же не в Артании, здесь эльфа быть не может. Зачем нам зря трястись по полю?» Гоблинша, которая поначалу с энтузиазмом принялась осваивать новый для себя способ передвижения, спустя несколько часов уже не была столь оптимистична. Ее лошадка, самая смирная из трех наших, кажется, прилагала все силы, чтобы помочь неопытной наезднице. Но даже так шаманка успела отбить все мышцы на ногах. «И все-таки я предпочел бы объехать деревья, если вы не против», — сквозь зубы ответил я. Постоянные подколки охраняемой персоны уже осточертели до нельзя. Мне хотелось прямо спросить, чем я так не угодил знаменитой актрисе. Но пока я все-таки сдерживался. Не хотелось окончательно испортить отношения. «Ух, Говорна, ну будь же снисходительна к слабостям героя», — не унималась Инга. «Герой войны, получивший награду из рук его покойного величества, имеет право на милые чудачества». Слава богам, в этот момент нас нагнала Маргарет, так что Инге пришлось прекратить измываться над моим героическим прошлым. Впрочем, ей все равно пришлось объяснять подруге причину, почему мы сворачиваем с дороги, и уж та не постеснялась хорошенько пройтись по моей мнительности. Я только зубами скрипел. Эта актриска положительно доведет меня до нервного тика. Честно говоря, я просто кипел от злости, в том числе и на себя. Но ничего поделать с дурными предчувствиями я не мог. Я убеждал себя, что действительно нужно бороться с дурацкими фобиями. Рощица, через которую проходит дорога, совсем крохотная, чуть ли не насквозь просматривается. Какая может быть опасность, тем более в благополучном Согресе? С другой стороны, не стоила эта лесополоса таких споров. Мы уже почти ее объехали. В общем, когда я услышал испуганное восклицание госпожи Краус и увидел, оглянувшись, несколько человек, спешащих вдогонку, то даже обрадовался. Все-таки я не рехнулся, действительно почувствовал неприятности. Других поводов для радости не было. Поначалу ситуация выглядела даже комично. Нас с разбойниками разделяло 200 метров, причем бандиты были пешими, а мы на конях. Те, кто устроил в лесочке засаду, явно не надеялись всерьез, что им удастся настичь ускользающую добычу. Попытка нас догнать была скорее актом бессильной злобы, по крайней мере, в начале, ровно до тех пор, пока мы не пришпорили коней. Говорно продержалась на скаку ровно 30 минут, после чего красиво вылетела из седла и с придушенным кряком распласталась в траве. Самое неприятное, я даже не узнал об этом сразу, поскольку был слишком сосредоточен, стараясь оставаться в седле. Я ведь тоже никогда не ходил в конной атаке, так что мой скудный опыт верховой езды требовал максимального сосредоточения. Отвлечься меня заставили только крики госпожи Краус. Осадив коня, я оглянулся и матерно выругался. Картина была неприглядная. Шаманка обнаружилась 100 метров позади, держась за ногу. Рядом нервно переступали с ноги на ногу обе лошади Инги, верховая и заводная. А сама актриса пыталась поднять не такую уж легкую гоблиншу. Убраться, избежав драки, можно было больше не надеяться. Слава богам, хотя бы Мэгги не видела происшедшего и продолжала благополучно улепетывать. Нам повезло, что я оказался рядом с девушками раньше, чем нападавшая. Но это была единственная радостная новость. Разбойники были уже близко. И было их 8 человек. Впрочем, нет, был еще положительный момент. Лучников среди нападавших не оказалось. Иначе шансов отбиться у нас бы не было никаких. Арбалет привычно лег в руку, и ближайший разбойник рухнул в траву. С такого расстояния было нельзя промахнуться. Такой резкий отпор заставил остальных слегка притормозить, и это дало возможность выстрелить еще раз. «Сажай ее на заводного и уходите!» — рявкнул я на Ингу и достал меч, остро сожалея, что духовая трубка, так хорошо себя показавшая в драках с эльфами, упрятана глубоко в переметную сумку. В целях конспирации — уж больно необычное оружие. Больше тратить время на разговоры было нельзя. Я побежал навстречу разбойникам. За время погони они растянулись в линию, и этим стоило воспользоваться. Первый нападавший даже не успел поднять топор. Я полоснул его по шее и шагнул к следующему. Нырнуть под широкий замах, пнуть под колено, ткнуть кинжалом в спину упавшего. -2. С учетом 2 убитых выстрелами осталось всего 4. И у этих уже было время сориентироваться. Пока я разбирался с их товарищами, они слегка притормозили, обходя меня с разных сторон. «Давайте, братцы, сейчас разберемся с этим шустряком и девки наши», — подбодрил слегка растерявшихся от такой быстрой расправы с половиной отряда разбойников рыжий главарь. Крупный, длинноволосый мужик со смазливой физиономией. Я его узнал. Это был один из тех, кто бросился на помощь той нищенке. Значит, запомнили нас и даже узнали, куда мы направляемся. У той стройной денежки водятся, да и с телохранителем можно хорошо поживиться. Вон какая кольчуга. По рукам бейте и в морду. Я немного растерялся даже. Нечасто мне приходилось драться одновременно с несколькими противниками. И хотя этим было далеко до эльфов, численный перевес впечатлял. Пока главарь говорил, у меня тоже было время собраться с мыслями, так что действовать я начал еще до того, как он закончил фразу. Бросился кувырком под ноги к левому противнику. Такого от меня не ожидали. Бандит подпрыгнул, пропуская меня под собой. Остановился я вовремя, не вставая, махнул клинком за спину, почувствовал, что попал. Слабый получился удар. Из неудобного положения, но противник вскрикнул, а у меня появилось время, чтобы подняться на ноги, как раз для того, чтобы встретить удар топора. Не просто парировать коротким клинком массивный топор. Пустить его вскользь не получилось, меч едва удалось удержать в руках, но я не растерялся, полоснул кинжалом по горлу бородатого бандита. Удар вышел неудачный, горло противника защищал высокий воротник гамбизона. Так себе защита, но против рубящего удара, да еще всего лишь кинжалом, помогло. Я мысленно выругался. Не мог просто ткнуть, вместо того, чтобы рефлекторно отмахиваться. Слишком привык на войне с первородными, что те пренебрегают защитой в угоду подвижности. Из-за этой ошибки мне стало совсем солоно. Трое противников, самого крайнего я, похоже, серьезно достал. Он валялся на земле, схватившись за ногу. Правая рука двигается с трудом, отсушенная недавним парированием. «Все, он наш», — радостно констатировал Рыжебородый, заметив мои затруднения. «Давай опять с разных сторон, и не дайте ему выкрутиться в этот раз». Это были его последние слова. Арбалетный болт проломил висок главаря, и он рухнул, да еще так неудачно, что одному из оставшихся бандитов, тому самому, которого я не смог прикончить ударом в горло, пришлось уклоняться от тела. Я этим воспользовался и все-таки добил урода. Последний разбойник, сообразив, что ловить больше нечего, попытался сбежать, но шаманка уже успела перезарядить арбалет, так что далеко уйти ему не удалось. Позволив себе слегка отдышаться, я медленно побрел к дамам. А вот если бы они решили не добивать меня, а сразу взяться за вас, я бы ничего не смог сделать, и нас всех бы здесь убили. Посчитал я необходимым указать на то, что мой приказ уходить не был выполнен. Я же вам кричал: садиться на лошадей и уходить. Да меня Инга пыталась затащить на лошадь, только я тяжелая, она меня даже поднять не смогла. Поспешила оправдаться Говорна. И потом, как бы ты справился, если бы я тебе не помогла? Да уж как-нибудь обошелся бы. Мне не хотелось оставлять последнее слово за шаманкой. Почувствуют свою правоту и в следующий раз опять проигнорируют мои слова. Так риск был меньше, Говорно. Это не первородные были, но и дилетантами их не назовешь. Если бы у них было хоть немного больше времени, чтобы подумать, мы бы так легко не отделались. Честно говоря, я еще долго мог увещевать напарницу, но осекся, глянув на непривычно молчаливую госпожу Краус. Актриса так и стояла, глядя пустыми глазами на трупы разбойников, и при этом была так бледна, что лицо ее по цвету сравнялось с небом, равномерно покрытым облаками. Да ведь она до сих пор не видела покойников. Я вспомнил себя после первой битвы, мысленно выругался и поспешил развернуть девушку спиной к побоищу. «Бедная, она же это первый раз видит», — сообразила Говорна, неуверенно водружаясь на ноги. «Надо ее как-то отвлечь». «Ты сама-то как? Сильно ногу повредила?» «Ерунда, кажется, просто ушиблась. Полечишь меня и пройдет», — отмахнулась шаманка, ковыляя к пребывающей в ступоре Инге. «Ладно, тогда ты собирай лошадей, а я пойду болты из трупов вырежу. Нечего добром разбрасываться», — сказал я, и только потом сообразил, что не нужно было это произносить вслух. Госпожа Краус вздрогнула и согнулась над землей, сотрясаемая конвульсиями. «Хм, да, ну, я пошел», — пробормотал я, поспешно отвернувшись. «Да и посмотреть надо, кто это такие. Я их, кажется, узнал. Мне стало неловко. Вот кто меня за язык тянул? Как будто сам таким же не был совсем недавно». Сзади доносились рыдания. Лошадей в результате тоже пришлось собирать самому. Говорна с ее ногой пока помочь не могла, а Инга хоть и пришла в себя, но выглядела все еще неважно. Так что продолжили путь мы только через пару часов, после того, как я немного поработал с ушибленной ногой шаманки. Все это время Говорна пыталась отвлечь диву от неприятных переживаний. Болтала без умолку, спрашивала Ингу о каких-то мелочах и совсем не обижалась на односложные ответы собеседницы.